По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, 16 декабря член ЦК Компартии Кубы, являющийся зампредседателя Госсовета и председателем Генеральной ревизионной комиссии, секретарь по международным делам ЦК партии, замминистра иностранных дел посетили наше посольство на Кубе, чтобы возложить крупную корзину цветов картины с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира от имени кубинского народа, Компартии и правительства.